для увеличения церковных доходов, которые могли бы быть употреблены для бедных, постановлено, что продажа свечей производилась от церквей, на деньги от этой продажи выручаемые построить везде при церквах богадельни для больных нищих, для заведования церковными доходами учреждены были церковные старосты, избираемые прихожанами. Надобно было приступить к учреждению в Петербурге специального духовного училища. Феофан Прокопович подал об этом свое мнение. «Мой совет — не принимать мальчиков свыше 10 лет, потому что в таком возрасте дети еще не очень обучились злонравию, если обучились, то не окрепли обычаям, и таких нетрудно отучить, так же бунтовать и бежать прочь не могут еще». Академии великой и свободной делать еще не советую. Когда Бог благословит отроческий дом сей, тогда от числа наученных в нем явятся изрядные учители, которые возмогут и великую академию учить и управлять. Не каких-нибудь, но изрядных и свидетельствованных учителей надобно, которых призвать бы из академии наземных, со свидетельством знатных школьных и гражданских властей. Не надобно опасаться, что они детей наших совратят к своей богословии, потому что можно им артикулами определить, чему они должны учить, и надсматривать, не преподают ли чего нашему исповеданию противного. Пусть преподают они только учения внешние, языки, философию, юриспруденцию, историю и прочее, а не богословские догматы, которым ученики будут учиться у единоверных учителей. Если не опасаются господа русские посылать детей своих в академии иностранные, где учителя свободно свои мнения предлагают, то для чего бы опасаться у нас, где они артикулами и надсмотром связаны будут? Но к начатию учений можно будет приискать и между нашими людьми. Желаем, и Его Величество милостивого соизволения просим, да прозван будет дом сей Сад Петров, или иноземским наречием Петергартен. В то время, когда в Великой России повсюду шли коренные преобразования, Малая Россия разложением своего старого быта торопило дело приравнения своего к Великой России. Несмотря на постоянное присутствие при гетмане министра государева, доносы продолжали зреть на малороссийской почве, взрытой шатостью и недавними изменами. Не поладит гетман с каким-нибудь сотником, и сотник несет донос на гетмана киевскому губернатору князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, о котором было известно, что живет не согласно с гетманом и смотрит на него подозрительно. Еще в 1710 году коробский сотник Логвиненко донес Голицыну, что запорожские колодники говорили провожавшему их Исаулу Шепелю, будто гетман Скоропадский писал Орлику, чтоб тот с своими запорожцами держался как можно доли при противной стороне. Логвиненко приводил свидетелей рассказам Шепеля об этом. Тот же Логвиненко доносил, что бывший дворецкий Орлика, бурмистр Граевский, сказал в Коробской ратуше: «Мы с сотником Безносом пили за здоровье Орлика, и Безносый говорил: Орлик в Бендера и гетманом, и надо думать, что будет скоро опять и у нас паном». Голицын дал знать об этом в Москву. Правительство, обеспеченное пребыванием в Глухове при гетмане министров государевых, не ждало или не боялось измены Скоропадского и при наступавшей войне с Турцией не хотело возбуждать неудовольствие гетмана и волнения на Украине. Головкин ответил Голицыну, что выслал в Москву Логвиненко со всеми людьми, прикосновенными к делу Граевского и Безносова. Но свидетелей рассказа Шепеля не высылал, потому что запорожцы, говорившие о переписке Скоропадского с Орликом, казнены, и потому производить следствие нельзя. Гетмана Головкин старался успокоить насчет нерасположения Голицына, писал: Я писал князю Голицыну, чтобы он ни из каких городов и мест регименту вашего никого не велел брать, не списавшись с вами и без согласия вашей вельможности. И ежели случится какое дело государственное, то делал бы согласно с вами. Указов ему к вашей ясной вельможности писать не велено. Как мы видим, что вашей вельможности с воеводою киевским не согласны. Однако ж царское величество на вашу верность есть благонадежен, и безосновательным никаким доносом поверено не будет, в чем изволите вельможность ваша быть надежен. В Москве бурмистр Граевский рассказал, как было у него дело с безносом. В прошлом 1710 году пришел ко мне в корчму бывший короповский сотник Кондрат Безнос, спросил меду, и мы пили мед вместе, только не были гораздо пьяны. И говорил мне Безнос, чтобы я был к нему ласков. Я отвечал: «Теперь, когда ты, Безнос, уже не сотником, то желаешь моей ласки, а когда был сотником, то ходил надувшись и на меня не смотрел». Безнос мне сказал: «Когда и ты был у Орлика дворецким, то также был надут и мало на меня смотрел». Я ему сказал: «Если б Орлик не изменял, то добрый был пан. Сколько я ему не служил, лихого слова от него не слыхал». И Безнос мне сказал, что большое приятство от Орлика имел и сотничество через него получил. Говоря это, мы оба пили за Орликово здоровье и, выпившие, разошлись. Граевский и Безнос были наказаны за свои непристойные слова и отпущены домой на Украину. Правительство отстранило донос Логвиненко на гетмана, сослало в Архангельск знатного казака Забелу, старавшегося выставить в подозрительном свете поведение Скоропадского. Но доносы продолжались, и в мае 1713 года гетман писал Головкину, что объят размышлением. От начала гетманства своего имеет несносные скорби от злобных и безбожных клеветников не только мирских, но и духовных. Канцлер по-прежнему уверял его, что царское величество о верности его довольно известен. Скоропадский по характеру своему был мало опасен, но могли быть опасны полковники. Фельдмаршал Шереметьев в начале 1713 года писал о необходимости переменить четырех подозрительных полковников – Стародубского, Лубенского, Нежинского и Прилуцкого. Головкин отвечал ему: «Ваше сиятельство об них уже давно были сведомы, а в бытность свою здесь прошлого лета царскому величеству не доносили и после не писали. А теперь, при наступлении кампании, в ожидании неприятельского прихода, переменить вдруг четырех полковников видится непристойно и небезопасно».